Стек туман по трубкам склона к Волхову в траву. Стало все определенно, но не наяву. На раскопе в это время тишина. Затерялись в кронах лип монастыри. Спи спокойно, а под песни колдуна в небо звезды будут падать до зари. По негласному веленью выйдя с колеи, все проходки розовый песок, и с натруженной походкой отдых на часок. Оттого так огрубели пальцы хрупких рук, оттого в конце недели хлеб идет на круг. На раскопе в это время тишина. Затерялись в кронах лип монастыри. Спи спокойно, а под песни колдуна с неба звезды будут падать до зари. С неба звезды будут падать до зари. Мы копаем 12 век, лазим в чьи-то сады. Каждый вечер никаких новостей, кроме редких гостей. А ночуем у Ваньки предтечи. Никаких новостей, кроме редких гостей. А ночуем у Ваньки предтечи. Хоть и много вокруг барахла, мы же ищем его под землею от зари до темна. Выскребаем со дна мусор ямы культурного слоя. От зари до темна выскребаем со дна мусор ямы культурного слоя. Это ясно, науке нужны черепа, черепки, амулеты, а курякам у нас доставались не раз. Ископаемые сигареты марки Лайка, а курякам у нас доставались не раз. Ископаемые сигареты собака. Ах, как приятно курить, говорить, но приятней забиться в крапиву, чем потом по ночам ждать зубами стуча жуткий возглас, конец перерыву. Чем потом по ночам ждать зубами стуча Костин голос, конец перерыву. Если завтра дрова привезет алкоголик наш друг, дядя Вася, значит, худо ли бедно, но будет обед, значит, день этот будет прекрасен, даже с дежурными макаронами. Значит, худо ли бедно, но будет обед, значит, день этот будет прекрасен. Ах, куда же вы делись, куда? Все привычки домашнего быта, чтобы спать на дровах с кирпичом в головах и неделю ходить неумытым. Чтобы спать на дровах с кирпичом в головах и неделю ходить неумытым. Ну а все-таки нам хорошо. Лучше тех, что зарыты под сопкой, обещают, что все же вернемся домой, если только закончим раскопки. А значит, есть надежда, что все же вернемся домой, если только не сгинем в раскопках ТЧК. Мама! Каждый день Просыпаемся в семь. Зачем это нам? Непонятно совсем. Кому на работу, кому в институт. Ну что ты поделаешь тут? До смерти солдаты, до гроба рабы, готовые к бою по зову трубы. Наемники зла, волонтеры добра, послушные слуги судьбы. Мне бы завтра увидеть бульвар Монпарнас, паломником Будды явиться в Мадрас, в песках Сомали пострелять антилоп. Но весь этот мир не для нас. Наш мир неизменен, как строгий устав. И в 20:00 мы приходим, устав от дел ежедневных, от будничных тем, и ставим будильник на семь. Привычка царица, меняться нам лень. Мы спим, и нам снится неведомый день, когда все фанфары отбой протрубят, и в мире не станет солдат. Где-то вот-вот кончается год, а путь мой никак не кончается. Сквозь метель, кажется, лес, ох, до самых небес. И долго звенеть под дугой колокольчику. Елки шишками звенят, елки к полночи скрипят. Что и там, что нам принесет ен тот Новый год? Вот, даже плюшевый медведь вылез из мешка смотреть на луны раскосый глаз только в этот час. Но это что? А вот в прошлом году себе на беду решил я вздремнуть и перевернулся в сугроб, еле вазок собрал, тулупчик порвал, мой посох пропал, а сам осмин был я зайцами. Синий снег, зеленый лед, или все наоборот, в попыхах не разберусь, очень тороплюсь. Вот, как всегда, ни там, ни тут, не хватает 5 минут, чтоб подарки раздарить, лампочки включить. Наконец-то виден вот мой последний поворот. Еду прямо в главный зал, чуть не опоздал. В чем вина убитого солдата? В том, что он не бросил автомата, что не кстати кончились патроны, что нужны кому-то миллионы, он и он и он и. По счетам в любой валюте в банке, Там броня надежнее, чем в танке. А его дружок в то время в баре, может быть, играет на гитаре, а дома ждет повестка призывная. Он о том пока еще не знает, знает, знает, знает, что придется с именным браслетом воевать ему зимой и летом. Став сапером, парень жизни дарит, но кого-то столб земли ударит. Он пройдет, не ошибясь ни разу, как ему подсказывает разум, разум, разум, разум. Минит время, ошибется кто-то, не успев понять его работу. Девочка смеялась и шутила, девочка цветы в полях любила. Но откуда ж знать ей, что в долинах есть цветы, растущие на минах, минах, минах, минах. Ей букетик мать дособирает. Кто ж ее седины оправдает? Гибнут по-геройски и нелепо, а в итоге мраморные склепы, траурные рамки, слезы свечки или холму безымянной речки, речки, речки, речки. И под шум военного парада возгласят посмертные награды. Вряд ли были нас с тобою хуже, парни на чужой земле с оружием. Но за них ни в ком не отживется, если кровь бессмысленно прольется, и бокал за них не разобьется, бьется, разобьется. Первая утрата и вторая. Люди очень трудно умирают. Три подковы, три тревоги я в пыли большой дороги отыскал и везде с собой таскал. Но не дали эти трое мне удачи и покоя. Видно все, это счастье не мое. Ласточку везенья миражом не называй, и чужих подков не собирай, а поищи свою. Если ходим слишком прямо, попадаем часто в ямы, а из ям выбираться трудно нам. Коль на дверь тебе укажут и дороги не подскажут, сходишь сам по забытым адресам. На почтовый ящик ты надежд не возлагай, ведь на всякой крайности есть много места. Глупости, три подковы, три тревоги я в пыли большой дороги отыскал и везде с собой таскал. Но не дали эти трое мне удачи и покоя. Видно все, это счастье не мое. Видно все, это счастье не мое. каждым как зусы приключаются, не найти себе аудиторию. Наломаешь дров, разводи костер, изводи грехи на калории. У каждого своя философия и взгляды на мирские события. И все-таки мы все подчиняемся общественным законам развития. Нос не вешают, нос не вешалка, нос, как правило, в единичестве. Ведь у качества свойство дивное отражается на количестве. У каждого своя философия и взгляды на мирские события. И все-таки мы все подчиняемся общественным законам развития. Но как ни хлопотно, как ни суетно, от соблазнов ты не откажешься. Ну, пломбир купи, разверни пакет, но не грей в руках, перемажешься. У каждого своя философия и взгляды на мирские события. И все-таки мы все подчиняемся общественным законам развития. Что-то рушится, что-то роется, что-то нужное поломается. Но по принципам диалектики все то сызнова повторяется. Ведь у каждого своя философия и взгляды на мирские события. И все-таки мы все подчиняемся общественным законам развития. Старенький учитель, ты живешь не близко, но приносишь часто розы обелиску. И листает ветер на скамейке книжки. Здесь вы не поседы, здесь его мальчишки. Так уж получилось, никуда не деться. Время торопило уходить из детства. И с твоей душою в каждом по частице. Все они простились, чтобы не возвратиться. А вокруг осока, острая, сухая, всех учитель помнит и не забывает. И о том хорошем, звонком поколении задает учитель в классе сочинение. Меланхолики поливают кактусы и хрипят транзистором до изнеможения. У кого-то колики, у кого-то градусы, в основном же лечимся по недоразумению. В основном же лечимся по недоразумению. Тут стани, не стани, не прибавят завтраки. На обед подавишься рыбами диетными. Стал бледнее ватмана пациент из Африки. Все мы полосатики, тут люди незаметные. Все мы полосатики, тут люди незаметные. опустевшей квартире бьют куранты в притихшем эфире. Стол не убран, пустой холодильник, гулко ходит забытый будильник. Серебрятся узорами окна, праздник смотрит в замерзшие стекла. Но веселье войти не решилось, здесь, наверное, что-то случилось. Может, кто-то кого-то обидел, может, вещи сны вдруг увидел, что-то новое в жизни заметил или просто Снегурочку встретил. Снег падает и стелется по крышам на газоне. Он выбелил уныние в небархатном сезоне. Огромный белый занавес спускает бесконечно открытой книгой справочной, кто с кем куда пошел. На острове Васильевском, туда поближе к морю, где ветер, спутав с парусом, качается на шторе. Мечтаю я отдельную бастилию отгрохать, совсем кооперативную, и кактус поливать. Капризному растению так солнца не хватает, но он своей колючестью меня не угнетает. И с этим южным другом, толстокожим, но любимым, весною мы за сводками внимательно следим, как талыми бокалами хрусталятся сосульки, и целыми неделями копели перестуки, а дворники сгоняют почерневшие сугробы, и сплошь пенсионерами все скверы заняты. Посадить бы на цепь часы, да поглубже в карман убрать, лишь бы прядь золотой косы не пришлось в серебро менять. Эх, придумать бы мне мотив, чтобы извечно он был красив, а на банку варенья мух не слеталось похожих двух. Если так, то скажи, к чему ты весь вечер вчера молчал, а сосед на свою жену вдруг сорвался и накричал? Ведь морщинок своих старик не боится и не привык, а покоя пустая ширь, словно мыльный грозит пузырь. Я хочу, воротясь домой, видеть рыжий от белок лес, а под валенок скрип зимой, в дверь скребется весенний бес. Как докучлив застоя плен, я себя бы отдал в обмен на любую шальную прыть, только где мне ее добыть? Брось-ка, клякся зазря, листы, и сходить на одни труды, чтобы были всегда цветы, не попробовав их плоды. Оттого-то без лишних слов, не ломая земных основ, я в саду воробьев кормлю по причине, что их люблю. Птичьими стаями в небе осенью растаяли они. улыбкой сна. И грезы детства мне оставили в наследство. За капли каплю сеют в землю бесконечно дожди. Стылыми лужами на окраине простужены скамьи пустых аллей. И лапы сосен мне протягивает осень. Собравшись пружиной, ты выпрыгнул в небо. Зачем? Зачем? Платок парашюта хлестнув не раскрылся совсем, совсем. Ну что бы ты сделал, когда бы не прыгнул другой за тобой? Вы в клевер упали и долго сжимали. But I don't want to live here no more. I must choose between you two, but now I say I'm choosing her. You told me nothing, and I was sad. I've got your letter, and I feel a little bit better. You have always laughed at me. This girl will never make me blue. You could have been my only love, but now I say I choose not you. Don't cry, you baby, I go away. You live without me, but please forget me in 7 days. I can get another girl, but I don't want to live here no more. I must choose between you two, but now I say I'm choosing her. I've got a letter, and I was sad. Don't cry, my Ferda, and I feel a little bit better. I once had a girl, oh, should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rag, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told that she woke in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird has flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood? Now so black marl hills of the cove there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that and said, I'm gonna get this guy. So one day he came into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon jumped into his room, only to find Didion's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, has broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she ran to men who called himself Dan, were in the next room at the Hoodoon. Rocky burst in and screaming a grin, said, Danny boy, this is your showdown. But Daniel was hot, he drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Now Doctor burst in, he was thinking of Jean, and proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. Rocky said, Doc, it's all a scratch. I'll be better, Doc, as soon as I'm able. Now Rocky Raccoon fell back in his room, only to find Didion's Bible. Gideon checked out, and he felt there no doubt to help with good Rocky's revival. Come on, Rocky! Арес, село, алоэ, поле у ручья, тело молодое, нагуляла я, нагуляла тело на свою беду. И теперь я телу дела не найду. Расцвело алоэ прямо на окне. надоело мне. Расстелю я что ли, шаль на канапле. Пересплю я что ли с членом СССП, Союз Советских Социалистических Писателей. Расстрело, алло, прямо на пляжу, зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу, тело молодое. Всем я покажу, эх, положу я тело в дело, прямо в неглиже. Пусть проходят люди мимо моей экспозиции. Юрка, пусть там all this time was pleasure brooding. Hell died to feed my mood in. So once died to get her kiss. Once while sitting in the garden, I put my arm around her neck and touched her lips. Well, no, she said, sit over there, please. No, she said, but soon I got her kiss. Everybody needs somebody. Well, I don't mean the body. So one did I to sleep with her. So I knocked and put my woman, lonely man to lonely woman. So one did I to stay with her. Well, no, she said, and turned away her head. No, she said, but soon we were in bed. Раз я встретил девушку, ковыряла камешки в стене, понравилось мне. Это было рано утром, у меня горело все внутри. Ну, погоди, нет, она сказала мне тотчас, нет, она сказала, но, напрасно. Забурлило наслаждение, привить терпение я не смог. Помилуй Бог, это было рано утром. Раз одну мы с ней сидели, я ее рукой за шею взял, к вам припал. Ох, нет, она сказала мне тотчас, нет, она сказала, но, напрасно. Люди так нужны друг другу. Ну и что такого, я сказал. Какой скандал. Я вошел, не постучался, вдруг оттуда крик раздался. Боже мой. Нет, она сказала мне опять. Нет, она. Но мы легли в кровать. Падаем. Простите, не ведьма. Я ж простой покоритель кобр, но как только ее увижу, я вхожу в сексуальный штопор. Крепко вяжет магнитная нить. Слышишь, друг, помоги, будь добр, размагни ты меня, размагни. Вхожу в сексуальный штопор. С виду просто обычная женщина. Преимущества есть и пороки, скажем прямо, обыкновенные, но зато в ней одни биотоки. Крепко вяжет магнитная нить. Слышишь, друг, помоги, будь добр, размагни ты меня, размагни. Хожу в сексуальный штопор. В груди так не задержишься, за коленку возьмешься, порежешься. Скажем прямо, видавшие виды, но зато в ней такие флюиды, крепко вяжет магнитная нить. Слышишь, друг, помоги, будь добр, размагни ты меня, размагни. Ору сексуальный штопор. И коверный наш к ней зачистил, на дно утешает меня. Не один я такой заштопоренный, и коверный торчит по полдня. И Петрович лошадник сверхопытный, и коверный наш к ней зачистил. И гимнасты, братаны Демидовы, был бы коброй, ей-богу, вкусил. Ох уж эти флюиды, флюиды, надо взять себя в руки немедля. Я ж Петров, покоритель кобр. Не гляди так, изыди, ведьма! Вхожу в сексуальный штопор. Твердые розы в целлофане, мы друг друга целовали, пили гости и мурлыкал кот светло и сонно, свадебные марши Мендельсона. Пили гости и мурлыкал кот светло и сонно, свадебные марши Мендельсона. Окна инеем одеты, словно в белые манжеты. Дома торжественно пьяны и величавы, как родня невесты при венчании. Дома торжественно пьяны и величавы, как родня невесты при венчании. Пенно-синие бокалы звонко чокались боками. Земля пьяным пьяна, и ей сейчас поспать бы, словно поздний гость минувшей свадьбы. Земля пьяным пьяна, и ей сейчас поспать бы, словно поздний гость.